Фергюс Хьюм. Загадка Пикадилли. Читает Виталий Сулимов. Глава первая. Туманная ночь. В 2 часа августовской ночи из ярко освещенного дома на Парк-Лейн, где графиня Керсток давала бал, доносились звуки музыки. Правда, уже давно закончился, и хотя большая часть лондонского общества, подобно ласточкам, откочевала на юг Европы в поисках тепла, в городе оставалось еще достаточно много людей и немало знаменитостей, чтобы оправдать проведение бала. Снаружи было тускло и холодно, в воздухе висел густой желтый туман, зато обстановка большого бального зала напоминала сказочную страну. Сияние множества ламп, изобилие ярких цветов и пестрых платьев, которыми щеголяли дамы. Оркестр, скрытый за великолепной ширмой из тропических растений, играл новомодный вальс «Мой друг». И вздохи, и всхлипы мелодии, тихо пробирающиеся по комнате, казалось, наполняли танцующих сладострастной томностью, когда они скользили по полированному полу. Мягкое шуршание фру-фру женских платьев сливалось с легким смехом девушек и шепотом их партнеров, в то время как над всем царствовала странная музыка с ее вкрадчивыми переливами, настойчиво пробуждающими чувственную страсть. Примечание: фру-фру – комбинация пышных многослойных юбок. У дверей бального зала, прислонившись к стене, стоял молодой человек лет 30, лениво наблюдая за окружающимися танцорами. Но, судя по озабоченному выражению лица, мысли его блуждали далеко. Он был высок, темноволос, с аккуратной, коротко подстриженной бородкой, пронзительными темными глазами, крепко сжатым ртом, а смуглый цвет лица в сочетании с проволочной жесткостью завитков волос явно указывал на текущую в его жилах негритянскую кровь. Внезапно ход его размышлений прервало прикосновение к плечу, и взгляду его предстал дородный пожилой джентльмен с седыми волосами и румяным лицом Селена. Примечание: Селен в греческой мифологии, воспитатель бога вина Диониса и постоянный член его свиты. Первым из этих двоих был Спенсер Эллерсби, единственный сын богатого вест-индского плантатора, а вторым – Гораций Мартон, известный светский человек, которого прозвали «городским глашатаем», потому что он всегда знал все скандалы и сплетни и пересказывал их, рассвечивая новыми и новыми подробностями своему многочисленному кругу друзей. «Эй, Эллерсби, мой мальчик!» — воскликнул городской глашатай в надежде разузнать что-нибудь новенькое. — Вы снова вернулись домой в Англию порадовать нас впечатлениями? — Порадовать впечатлениями? Только не я, — ответил Эллерсби в привычной для него ленивой томной манере. — В наши дни каждый, кто проходит полдюжины миль, считает своим долгом издать книгу путешествий под каким-нибудь фантастическим названием. «Я предпочитаю порадовать всех тем, что не делаю этого». «Как? Никаких новостей?» «Нет», — равнодушно отозвался молодой человек. «У меня нет тщеславия Колумба, и Старый Свет меня вполне устраивает. Я поверхностно ознакомился с Африкой, посетил своих американских кузенов, нанес такой же визит вежливости австралийским родственникам, в общем, с ожидаемым результатом». «И каков же он?» «Просто скука. В какой-то мере я согласен с Вольтером. Это лучший из всех возможных миров. И все же немного устаешь от него. Однако я удовлетворил ваше любопытство, а теперь ответьте мне тем же. Я 2 года не был в Англии и ничего не знаю о жизни в городе. Ну-ка, расскажите мне все. Скандалы, смерти, браки, разводы, вообще все сплетни за последнее время». Это занятие было по душе и самому городскому глашатаю, и он с радостью пустился в длинное описание произошедших глупостей, новинок моды, поучительных историй и скандалов, которая, будучи приправлена некоторой долей злословия, вылилась в довольно забавную речь. Эллерсби слушал молча, со спокойной улыбкой на губах, время от времени позволяя себе краткое восклицание, когда слышал какую-нибудь особенную новость. «Вам следовало бы писать мемуары, Мартин», — сдержанно заключил он. «Они были бы такими же злыми, как у Пипса, такими же скандальными, как у Де Грамона, и такими же забавными, как и те и другие. Но продолжайте. Что-нибудь еще? Какие-нибудь новые красавицы?» «О, одна из них здесь сегодня вечером, это леди Белскомб». «Что? Старый Белскомб женился?» – удивленно воскликнул Эллерсби. «Я думал, он никого не любит, кроме себя». «Так, и кто же его жена?» «Это все хотят знать», – горячо отозвался Мартин. «Он подобрал ее где-то в деревне, но у нее нет ни родословной, ни денег, ни талантов, ничего, кроме ее красоты». «Что для женщины стоит всего остального вместе взятого?» – цинично перебил его Эллерсби. «И какова же она?» Городской глашатай тут же выдал такое описание, словно продавал ее на аукционе. «Высокая, светловолосая, голубоглазая, красивый цвет лица, великолепная фигура и дьявольский характер». «Отличная характеристика, особенно последняя», – пробормотал Эллерсби. «Белскомб любит ее?» «О, да, безумно. Он не оставлял ее одну ни на минуту. Правда, сегодня вечером ему пришлось это сделать, потому что ему понадобилось уехать по делам к себе в Беркшир. Он пытался уговорить ее светлость тоже поехать, но она не захотела отказаться от танцев». «Боже милостивый, какие танцы могут быть в это время года?» «Но леди Керсток всегда была слегка не в себе». «Отвечает ли леди Белскомб взаимностью на обожание мужа?» Мартин поднял брови, потер руки и многозначительно ухмыльнулся. «Ну, не совсем. Эй, стоп!» – предостерег он, усмехнувшись. «Там в первых фаворитах Каллистон». «Эх, черт! Я думал, он влюблен в подопечную старого Белскомба, мисс Пенфолд». «Так оно и есть. Но занимается любовью с женой только для того, чтобы быть вхожим в дом. Я не удивляюсь, если это закончится бракоразводным процессом». «Что ж, вы наверняка, как обычно, правы в своих предположениях», — заметил Эллерсби. «Но что сказала бы на это сама мисс Пенфолд?» «Думаю, ее бы это только обрадовало», — ответил Мартин. «Господи, да в ее глазах Каллистон не стоит и мизинца Майлза Десмонда». «О, я знаю Майлза», — быстро сказал Эллерсби. «Он славный малый, мы учились вместе в Кембридже, но как-то не особо ладили. Я слышал, он пытался сколотить состояние своим пером?» «Да, и до сих пор не заработал ни пени, поэтому служит секретарем у своего двоюродного брата, лорда Каллистона. Он ведь следующий наследник титула». «У него не так много шансов», — презрительно бросил Эллерсби. «Каллистон наверняка женится и обзаведется наследниками, если, конечно, раньше не убьется до смерти». «Но, возвращаясь к нашему прежнему разговору, отношения семьи Белскомбов кажутся немного запутанными». «Весьма. Дело вот в чем», — с жаром объяснил Мартон. «Белскомб ревнует свою жену к Каллистону. Леди Белскомб ревнует Каллистона к мисс Пенфолд, а для этой молодой леди никто не идет ни в какое сравнение с Майлзом Десмондом». «Похоже на второй акт французской пьесы», — пробормотал Эллерсби, зевая. «Ну что ж, когда я увижу леди Белскомб, я расскажу вам свое впечатление о ее внешности. А теперь у вас, должно быть, пересохло горло от всех этих разговоров, так что пойдемте что-нибудь выпьем». «Где вы остановились?» – спросил Мартин, когда они направились в столовую. «Гостиница «Гвельф» на Джермин-стрит», – сказал Эллерсби. «Всего на несколько дней, пока не приведу в порядок свои комнаты. Я привез домой столько вещей, что мои покои стали похожи на старую антикварную лавку». «Что вы будете?» «Шампанское», — ответил Мартин. «А, мой друг», — запротестовал он, увидев своего спутника с рюмкой полной бренди. «Такой час это выглядит скверно. Эй, вы же не...» «Нет», — нетерпеливо перебил его Эллерсби. «Сегодня я делаю исключение только потому, что чувствую себя не в своей тарелке». Мартон больше ничего не сказал, но, расставшись со своим спутником, вернулся в бальный зал и, встретив приятеля, поведал ему, что бедняга Эллерсби спивается на глазах. «Неразбавленный бренди, боже!» — сокрушался старый негодяй. «Ох, и дурных привычек набираются эти молодые люди за границей! И выглядит он таким замученным, ей-богу! Это какая-то барышня, а не молодой юноша, честное слово! Я просто в шоке!» В общем, городской глашатый явно не собирался создавать хорошую репутацию вернувшемуся домой путешественнику. Эллерсби уже устал от бала, поэтому пожелал спокойной ночи хозяйке, странной худенькой маленькой женщине в парике и в платье с глубоким вырезом и со множеством драгоценностей, создавшим общее впечатление, что она состоит в основном из костей и бриллиантов. Простившись с этой своеобразной леди, Эллерсби надел пальто и вышел на улицу, где несколько минут постоял, раздумывая, ехать ли ему в гостиницу на такси или идти пешком. Туман был очень густой, и газовые фонари светили сквозь него, как тусклые желтые звезды, а холодный ночной бриз, казалось, пронизывал насквозь тело молодого человека, привыкшего в последнее время к тропическому климату. Несмотря на явные неудобства прогулки в такое время, Эллерсби решил рискнуть, полагая, что это доставит ему некоторое удовольствие, вроде разгадывания головоломки, найти в тумане дорогу на Джермин-стрит. Мысль о том, что можно развлечь себя холодной прогулкой туманной ночью, показалась ему забавной. Он закурил сигару и, застегнув пальто, направился по Парк-Лейн к Пикадилли. Есть что-то особенное в ощущении полного одиночества, которое испытываешь в стране туманов. Густая желтая мгла скрывает все под своей всепоглощающей завесой, пока путник не становится подобен дрейфующему кораблю в пустынном море. И хотя со всех сторон его окружают миллионы людей, туман создает иллюзию полной покинутости, как в тех заколдованных городах «Тысячи и одной ночи». Эллерсби сумел найти дорогу на Пикадилли и вскоре уже двигался по тротуару, ускорив шаг. Время от времени из тумана внезапно вырисовывались оборванные фигуры со зловещими лицами, высматривая неосторожных путников. Но кочевая жизнь Эллерсби чудесным образом обострила его инстинкты, и он всегда оказывался готов отразить любые посягательства ночных хищников. Иногда он слышал, как мимо медленно проезжает кэп, как кучер осторожно направляет лошадь по знакомой улице, которая как по волшебству вдруг исчезала. Туман придал всему нереальный облик, превратив Пикадилли в загадочную необъятность, напоминающую российские степи. Настороженно прислушиваясь к каждому звуку и тревожно вглядываясь в пелену серой дымки, Эллерсби поспешил вперед, сумел пересечь улицу и каким-то чудом, которое он тут же приписал своему инстинкту, вышел точно на Сент-Джеймс-стрит. И тут-то с ним и случилось первое происшествие, потому что, завернув за угол, он наткнулся на молодого человека, мчавшегося в противоположном направлении. «Прошу прощения», торопливо пробормотал незнакомец. «Но туман такой густой, что я вас не увидел». Он уже собрался бежать дальше, когда Эллерсби, узнав голос, остановил его. «Подожди-ка минутку, Десмонд», — весело сказал он. «Поговори со старым другом». Десмонд, казалось, был раздосадован тем, что его узнали, и, пристально вглядевшись в лицо собеседника, издал удивленный возглас и отнюдь при этом нерадостный. «Эллерсби, ей-богу!» — произнес он нерешительно. «Я думал, ты в Персии или в Патагонии? Кто, черт возьми, мог ожидать увидеть тебя на Пикадилли в такую дьявольскую ночь?» «Я был на балу», — объяснил Эллерсби, «и решил прогуляться до отеля, чтобы заново познакомиться с лондонскими туманами. Весьма опрометчиво с моей стороны, но вышло забавно. Пойдем ко мне в гостиницу, выпьем». «Большое спасибо», — поспешно сказал Десмонд. «Но я не могу. Я спешу. Где ты остановился?» «Гостиница «Гвельф» на Джермин-стрит». «О!» — вздрогнув, воскликнул Десмонд. «Джермин-стрит! Ладно, завтра зайду». «Подожди минутку», — прервал его Эллерсби. «Скажи мне, где Калистон? Я хотел бы с ним увидеться». «Вряд ли это возможно», — — ответил Десмонд, качая головой. «Он сегодня вечером уехал в Шорхэм кататься на яхте. Хочет поехать на Азорские острова. Ну, увидимся завтра. Спокойной ночи. Я чертовски тороплюсь». Десмонд говорил быстро, в каком-то нервном возбуждении, совершенно не вязавшимся с его обычным поведением, насколько его знал Эллерсби. И когда он помчался дальше и его поглотил туман, молодой человек продолжил свой путь с тихим смехом. «Наверняка женщина», — сказал он себе, осторожно пробираясь вперед. «Представляю себе этакую Венеру в лондонскую унылую ночь. Розовая дымка, окутывающая богиню, очаровательно, а вот здешний туман. Ха!» Он остановился на тротуаре, раздумывая, как бы ему попасть на Джермин-стрит, и уже собирался перейти ее, если повезет, но вдруг из тумана вынырнула высокая фигура полицейского и осветила его ярким светом фонаря. «О, полисмен, вы как раз вовремя», — с облегчением произнес Эллерсби. «Я немного заблудился в этом тумане и прошу провести меня до отеля «Гвельф». «Это через дорогу, сэр», — ответил полицейский, коснувшись шлема, и шагнул с тротуара вместе с Эллерсби. Вскоре они вышли на Джермин-стрит и по левой ее стороне направились к гостинице. Хотя туман все еще был густым, Эллерсби подумал, что теперь он и сам найдет дорогу. Он дал полицейскому полкроны и, пройдя несколько ярдов, поднялся, как ему показалось, по ступенькам гостиницы. Полицейский остался на месте, готовый снова оказать услугу в качестве проводника, если в этом возникнет необходимость. Как вдруг его испугал крик Эллерсби. Служитель порядка сразу поспешил наверх. Молодой человек поднялся не по той лестнице и стоял на площадке, а у его ног лежало нечто, напоминающее ворох одежды. «Послушайте, полисмен», — взволнованно произнес Эллерсби, — «здесь женщина, и она, кажется, мертва». «Скорее, мертвецки пьяна, сэр», — скептически ответил полицейский, поднимаясь по ступенькам. «Нет», — сказал Эллерсби, — «я потряс ее, и она не шевельнулась. Лицо у нее совсем холодное, вы только посмотрите». Полицейский, слегка утратив свою профессиональную невозмутимость, направил свет на фигуру, лежащую в дверях. Это была красивая женщина с золотистыми волосами, одетая в длинную котиковую шубу и шелковое платье с модной шляпкой на голове. Ее руки в перчатках были крепко сжаты, а широко открытые глаза смотрели прямо на перепуганных очевидцев. Не было видно ни ран, ни крови, но лицо ее распухло и казалось темно-пунцовым, со слегка высунутым между зубами языком. Зрелище было весьма пугающим и вызвало у обоих нервную дрожь. «Она мертва, это точно, сэр», — признал наконец полицейский и свистнул свисток. На этот призыв последовал ответ, и вскоре появился еще один блюститель порядка. «Она выглядит так, словно ее задушили», — сказал Эллерсби, которого очень расстроило это открытие. «Лицо у нее такое багровое, а язык высунут». Первый полицейский наклонился и посмотрел на шею трупа, но не увидел следов удушения и покачал головой. «Не знаю, сэр», — ответил он. «Все выглядит довольно странно. Мы отвезем тело в больницу и посмотрим, что скажут врачи». Тем временем второй полицейский отправился за помощью, и через несколько минут появились еще двое с носилками, на которые положили тело и отвезли в ближайшую больницу. По просьбе полисмена Эллерсби дал свою визитную карточку, чтобы его вызвали на дознание, а затем отправился в свою гостиницу «Гвельф», находившуюся неподалеку. Придя, он сразу опрокинул стакан неразбавленного бренди, потому что ему стало совсем дурно от ужасного зрелища, свидетелем которого он стал, и всю ночь его сон прерывался видениями прекрасного лица, искаженного агонией. Вечер, который начинался так приятно, закончился весьма трагичными событиями.